Глава 332. Великий аферист. Пока Манхао летел вперед, попугай цепко держался когтями за его плечо и восторженно хлопал крыльями. «Стащи! Своруй! Стяни!» — кликотал он. «Вот как надо! Воруй все, что хочешь! Имей, кого хочешь! Вот так надо жить! В лорда пятого поверь, вечной жизни открой дверь! Лорд пятый явился свой пыл поумерь! Кто же ириться посмеет теперь?» Манхао пропускал восторженный визг попугая мимо ушей. Его щеки немного горели. Впервые в жизни, что-то украв, он чувствовал себя странно. Еще будучи ученым, он никогда не опускался до беззастенчивого воровства. Более того, без наускивания попугая он бы никогда так не поступил. Но даже с попугаем он все равно колебался. Если бы он мог, то скорее всего попытался сперва продать несколько целебных пилюль, но в конечном счете такой план был не особо жизнеспособен. Вот почему, по совершенно непонятной причине, он воспользовался советом попугая и ограбил аукцион. После такого наглого ограбления к его изначальной нервозности примешалось странное дело немного восторга. Продолжая лететь с огромной скоростью, он покачал головой и кисло рассмеялся. К своему удивлению, он внезапно осознал, что с тех пор, как попугай проснулся, он стал дурно на него влиять. «Проклятый попугай!» С внутренним вздохом подумал он. Внезапно позади послышались яростные крики летящих практиков. «Ты мелкий паршивец! Ты украл мое сокровище! Жить надоело!» Выкрики эхом разносились по округе. Манхао послал духовное сознание и увидел около дюжины практиков, которые с огромной скоростью гнались за ним. Он точно не знал, что за техники они используют, но их тела окружало алое свечение, которое соединяло их всех вместе, при этом увеличивая их скорость. «Больше никогда не буду так делать», — мысленно решил Манхао. «Воровство — это не мое. Да, в следующий раз я позволю старику забрать предмет, а позже я его выслежу и отниму его. Так мне удастся избежать лишней шумихи». Манхао отлично умел решать проблемы, поэтому он задумался на секунду, а потом еще раз послал духовное сознание. Только один из трех практиков создания ядра, Рябой Старик, привлек внимание Манхао. Его культивация находилась на поздней ступени создания ядра, остальных Манхао просто проигнорировал. Рябой Старик за все время не проронил ни слова, напротив, он наблюдал за всем своим холодным взглядом, от которого Манхао почувствовал себя неуютно. Ему будет очень трудно с ним справиться, если, конечно, он не воспользуется кровавой маской. Он повернул голову и посмотрел на попугая. «Это все твоя вина! Чего ты так испугался?» — спросил попугай, гордо встретив его взгляд. «Просто затрахай их до смерти!» Внезапно он поднял лапу к лицу и повязал на один глаз черную повязку. После чего с пронзительным криком вспорхнул с плеча Манхао. Его тельце окутало черное пламя, которое принялось стремительно расти. В мгновение ока оно достигло 20-30 метров в высоту. Попугай склонил голову, выглядя при этом как член отряда самоубийц. С боевым кличем он бросился в атаку. Манхао пораженно наблюдал, как попугай храбро вломился в толпу преследователей. Прогремел взрыв. Алое сияние, окружающее практиков, погасло. Некоторые даже закашлялись кровью. Троих практиков в стадии создания ядра разметало в разные стороны. Глаза Манхао блеснули. Без колебаний он рванул вперед и в следующий миг оказался рядом с практиком начальной ступени создания ядра. Он замахнулся рукой и ударил, на что мужчина зловеще оскалился. Он выполнил два магических пасса руками, и из них тут же вырвался черный водоворот, в котором потрескивали молнии. Изнутри доносились леденящие кровь вопли, а в самом водовороте кружилось множество духов. Водоворот полетел к Манхао, судя по всему, намереваясь его пожрать. Манхао холодно хмыкнул и завершил удар. С грохотом лица завизжали и скривились, после чего разбились на куски. Молнии потухли, а водоворот рассыпался на части. Магическая техника не выстояла даже одной атаки кулаком Манхао. Мужчина не успел опомниться, а кулак уже достиг его груди. Бум! Его силой отшвырнуло назад, он успел лишь увидеть в центре груди большую кровоточащую дыру, прежде чем его тело разорвало на куски. Манхао уже не мешкал ни секунды. Правой рукой он выполнил магический пас, Перед ним, пыша кровожадной аурой, стоял старик с культивацией средней ступени создания ядра. Взмахом рукава он вызвал 9 пагод, на стенах которых были вырезаны образы причудливых зверей. Внезапно целая свора призрачных тварей заполонила небо над пагодами. Стоило им появиться, как они сразу же бросились на Манхао, но тут прозвучал крик Манхао. «Восьмой заговор заклинания демонов!» Его палец прочертил в воздухе вертикальную линию, и тут всюду вспыхнули призрачные образы всего сущего. Словно у привычного всем мира внезапно появилась призрачная копия. Все эти образы окружили остолбеневшего старика стадии создания ядра и заблокировали его культивацию, словно его вырвали из обычного мира и живьём выбросили за пределы неба и земли. «Что это за магия?» – подумал старик. В следующий миг мрачный Манхао без колебаний ударил кулаком, а потом ещё и ещё. К третьему удару от 9 пагод ничего не осталось. Манхао молниеносно рванул вперёд, намереваясь поразить лоб старика. Но тут он почувствовал грозящую ему смертельную опасность. Он тотчас разжал кулак и вместо удара схватил старика средней ступени создания ядра. Манхао выставил его перед собой, а потом со всей силы оттолкнулся от него, использовав обездвиженного старика для резкого рывка назад. Запрокинув голову, он увидел оранжевый свет, струящийся из головы рябого старика. Свет мчался к тому месту, где недавно находился Манхао, а теперь стоял обездвиженный старик. Внезапно сияние остановилось. Именно об этом сиянии предупредило Манхао чутьё. Он холодно рассмеялся и отлетел назад. Попугай молниеносно оказался рядом, а вместе они полетели к горизонту. «Я патриарх секты реки Хань», — мрачно сказал рябой старик. «Интересно, как ты планируешь сбежать от меня?» Бледный практик средней ступени создания ядра со временем пришёл в себя. Он со страхом смотрел вслед улетающему Манхао. Но после их стычки его жажда убийства стала ещё сильнее. Группа практиков вновь пустилась в погоню за Манхао. В этот раз в авангарде летел рябой старик. Лицо Манхао оставалось бесстрастным. Он посмотрел на талисман удачи у себя в руке. Судя по немалому количеству трещин, он не знал, насколько его ещё хватит. К большому сожалению, он уже давно выяснил, что талисман удачи нельзя было дублировать. Но данное обстоятельство не помешает использовать его в критической ситуации. «Стой!» – крикнул попугай. «Не активируй его! Я знаю, что это! Зачем упускать такой отличный шанс?» Манхао на ходу посмотрел на попугая, который крепко вцепился когтями ему в плечо. «О чём это ты? Разве ты не хочешь разбогатеть?» – с блеском в глазах спросил попугай. «Не хочешь добыть гору сокровищ? Не хочешь стать самым богатым человеком под небесами?» Манхао несколько раз моргнул. С самого детства он мечтал разбогатеть. Но поскольку такое предложение исходило от попугая, он чувствовал здесь какой-то подвох. Духовным сознанием он проверил своих преследователей. Учитывая его скорость, довольно скоро практики клана реки Хань нагонят его. «Лорда Пятого не манят мирские богатства. Лорд Пятый ценит только мех и перья. Ладно, как насчёт такого?» Он сделал паузу. «Ты забираешь себе всё, но пообещаешь мне, что в будущем найдёшь для Лорда Пятого целую кучу пернатых и лохматых зверей. Если они будут похожи на алого павлина, будет просто замечательно!» Не дожидаясь ответа от Манхао, он поднял лапу и затряс ей. «Величайшая мука, а ну вылезай!» На маленьком колокольчике, привязанном к лапе попугая, возникло возмущённое лицо. «Я знаю, что ты задумал! Не надейся, не в этот раз! У меня есть свои принципы, знаешь ли! Я не буду этого делать! Ни за что! Никогда!» «Помнишь атаковавшего тебя много лет назад толстяка?» Зевнув, спросил попугай. «Я расскажу тебе, где он сейчас!» Лицо на колокольчике презрительно морщилось, словно холодец решил до конца стоять на своём, но стоило ему услышать предложение попугая, как на его лице вспыхнула неуверенность. «Этот треклятый толстяк! Ненавижу его! Я по доброте душевной провёл 10 000 лет в попытке обратить его, а он взял и наплевал на всё это добро! Я... твоя взяла! Я обязан закончить его обращение! Это единственная причина, по которой я помогаю тебе! Но только в этот раз! Это в последний раз! Правда!» Попугай нетерпеливо поглядывал на лепечущего холодца. Он дёрнул лапы и стряхнул с себя холодца. «Сука! Ты когда-нибудь заткнёшься? Так, теперь превратись в духовные камни! Лорду Пятому нужен миллион, понял?» Когда попугай замолчал, холодец закряхтел, а потом к изумлению Манхао внезапно взорвался. Звук взрыва сразу же привлек внимание практиков секты Кихань. Даже рябой старик резко затормозил. В следующий миг в воздухе засияли духовные камни. Они, словно искрящиеся на солнце дождь, посыпались с неба. От них исходила очень плотная духовная энергия. От этого потрясающего зрелища практики тяжело задышали. 1 миллион духовных камней, при этом не было ни одного камня низкого качества. При виде медленно падающих духовных камней, практики черных земель, чертя голову, бросились вперед. Даже рябой старик не смог сдержать изумления. Для него 1 миллион духовных камней был большой суммой. Немного поодаль парили практики двух других великих сект, а за ними летело еще около сотни практиков. Все они с жадным блеском в глазах устремились вперед. Манхао не стал терять времени даром, он превратился в луч света и словно метеор полетел прочь. Позади остались люди, которые думали, что вот-вот озолотятся. От жадности они словно лишились способности трезво мыслить. Никого не удивило, что у Манхао оказалось столько духовных камней. Ведь если у него было столько денег, зачем тогда он ограбил аукцион? Манхао готов был волос на голове рвать. Он не мог поверить, что ему ни разу не пришло в голову попросить холодца превратиться в духовные камни. «Хе-хе!» – ехидно усмехнулся попугай. «Набивайте карманы! Чем больше вы возьмете, тем лучше! Много лет назад я заставил величайшую муку провернуть подобный трюк с 8 дао-патриархами благоденствия! Обобрали их до нитки! Ха-ха-ха-ха!»